Глава вторая. Бета. Альфа Камила заранее почувствовала, что королева сейчас войдет в гостиную. Словно подул легкий морской бриз. Эта мягкая сила Эстели заставляла воздух колебаться и вибрировать. Камила взглянула на коллег. Они подобрались, выпрямились. Бета Анна Магдалена отложила в сторону письмо, которое сосредоточенно читала, почти уткнувшись в него носом. Гимель Лукас пригладил спутанные кудрявые волосы. Далит Остельс поспешно вскочил, постоял несколько секунд, не отрывая глаз от двери, и снова сел. Все магистры стихий так или иначе чувствовали энергию королевы, так же, как она чувствовала их. Величайшая загадка и величайший дар ангела, оказавшийся теперь под угрозой. Дверь приоткрылась, и горничная отступила в сторону, пропуская испуганную Эстель. Королева закуталась в теплую шаль, наброшенную поверх шелкового халата, русые волосы разметались по плечам. Концы шали едва прикрывали внушительный живот. Еще несколько недель, и на свет появится ее первенец, принц или принцесса Флориндейла. Альфа Камила отвела взгляд. Ей не нравились события сегодняшней ночи. Если так пойдет дальше, наследник уже не увидит своего королевства. И как быть с беззащитным ребенком в этом безумном мире? Эстель никогда не была копией своей матери, хотя в ней угадывались и складная фигура, и ясные глаза Венды Амейн. Но Венда была изящнее, задорнее, и все в ней казалось ярче, чем в Эстель. Дочери не досталось ни капли ее очаровательной беспечности. С каждым годом юная королева все сильнее напоминала отца, и в эту минуту при слабом свете ламп она была невероятно на него похожа. Тем лучше. Альфа Камила не жаловала мать Эстель. Стоило ей взглянуть на Венду, как в душе поднимался ураган. Венды всегда было слишком много и слишком мало одновременно. Будучи королевой, она часто отлучалась из Флоры, пропадала неизвестно где вместе с мужем, рисковала жизнью, и ее отсутствие в замке ощущалось остро, особенно для маленькой Эстель. Камила предполагала, что появление новых пространственных дыр было связано с географическими открытиями Венды. В самом деле, чем дальше продвигалась Венда, заполняя пробелы на картах, тем больше чужаков из поверхностного мира попадало на их земли. «Натура абхоррет вакуум», — думала Камила. Природа не терпит пустоты. И Флориан Дейл зачах без своей королевы. Потому стоило Эстель отпраздновать второе совершеннолетие, как Венда тут же передала корону дочери, хотя Камила была против. А затем появился Роттер, и незаметно для всех, шаг за шагом, день за днем, начался передел. Так Альфа Камила называла происходящее. Эстель говорила «гражданская война», Венда — захват власти, но это был именно передел, означавший разделы, перекрой мира, совсем не в интересах Флориндейла. Аристарх Фенду, магистр доходов и расходов, вздрогнул, когда увидел Эстель в слабом свете масляных свечей. Электрические лампы не зажглись после ночной бомбежки. Безукоризненный джентльмен, он поспешил ей навстречу, проводил к столу и помог опуститься в массивное кресло. Это кресло всегда оставляли пустым на случай, если королева сможет к ним присоединиться. Хотя в последние месяцы никто уже на это не рассчитывал. Совет магистров собрался этой ночью не в полном составе. Магистры стихий — Альфа, Бета, Гимель и Далит — обороняли Флориндейл, почти не смыкая глаз. Они же и созвали это чрезвычайное совещание. Аристарх прибежал, прихрамывая в одном фиолетовом халате и тапочках. Магистр информации Аврора явилась полностью одета и захватила свой главный артефакт — атлас всех времен Флориндейла. Девушка вцепилась в его темно-синюю обложку, как падающий с обрыва хватается за корни на краю уступа. Она хмурилась, кусала губы, и то и дело неуверенно поглядывала на свободные стулья по другую сторону стола. Первый магистр Эдриан и король Николас не могли присутствовать. Они находились в Алилуте по поручению совета. Юная Ляля Бимбикен, замещающая погибшего магистра правосудия, славилась отменной дисциплиной. Но почему-то и Ляли до сих пор не было на месте. По правую руку от Авроры раньше сидел магистр благосостояния, но ее схватили на прошлой неделе. Наконец отсутствовала Венда Амейн. Посланная за ней служанка вернулась перепуганная и сообщила, что королевы на покое нигде нет. «Как же это? И где Бимбикин?» — не выдержала Аврора. Альфа Камила прикрыла глаза и глубоко вдохнула. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Пожалуйста, позволь мне». И после небольшого промедления воздух уступил, наполнил легкие чем-то большим, чем простой кислород, и у Альфы закружилась голова, когда среди миллионов тончайших колебаний она различила шепот листвы и шорох гравия на дорожках. «Ее высочество сейчас в парке», — сказала она горничной. «Прошу, найди ее и передай, где мы». «А Бимбикин не придет, она в отъезде», — заметил магистр земли Гимли Лукас. Он помедлил несколько секунд, прежде чем продолжить. «Эдриан отослал ее к западным рубежам». Брови Аристарха поползли вверх. «К западным рубежам? В единственное место, где все спокойно?» «Значит, дни королевства сочтены», — проронила Эстель, до этого молча сидевшая в кресле. Она вскинула голову и принялась разглядывать узор на потолке, вероятно, пытаясь сдержать слезы. «Мы проигрываем. Для Бимбикина это шанс скрыться». «Зачем? Чтобы возглавить какое-то новое сопротивление?» Басом прогудел магистр воды Далит Оссельс. Он сидел хмурый и вертел в руках сине-зеленый браслет из полупрозрачных камней и ракушек. Глаза скрывали очки в толстой оправе, казавшиеся слишком большими и тяжелыми на осунувшемся лице. Альфа Камила устало уронила морщинистую руку на карту. «Какое сопротивление, Остельс? Погляди на силу расстановку. Просто хочется, чтобы жила девочка. Хорошая девочка Бимбикен». «Вероятно, мы все погибнем», — кивнул Аристарх. «Но Ляля не магистр, она не должна». Аврора трясущимися руками подняла кувшин, собираясь разлить воду по стаканам, но жидкость зашипела, вспенилась и выплеснулась через край. «Успокойся, Далит», — сказала Бета, покосившись на Остельса. «Что с тобой? Чаю захотелось?» Магистр воды шарахнул кулаком по столу. «Я не понимаю!» — выпалил он. «Не понимаю, сколько можно? И зачем им Флориан Дейл? Если нужно здесь все сломать, прежде чем строить новое, не проще ли убраться во свояси?» «Многие вернулись», — осторожно возразила Аврора. «Особенно тогда, когда все только начиналось. Вы должны помнить». Остельс передернул плечами. «Мы обязаны остановить этот мятеж, чтобы они не сделали с нашим миром то же, что и с поверхностью», — глухо сказал он. Все кивнули, но никто не ответил. «Мы обязаны остановить мятеж. Вот только мы не в силах этого сделать», — нарушил тишину Гимель Лукас. Он запустил руки в каштановые кудри, как делал всегда, когда должен был сообщить что-то неприятное. А в последнее время случалось это достаточно часто. «Не знаю, почему об этом молчат сейчас другие стихийники, но магия покидает нас». Слова были сказаны, Альфа и Бета переглянулись. Наконец-то они подошли к сути проблемы. «Эстель, очень серьезно это». Камила приложила сухую ладонь ко лбу, проверяя, нет ли у нее жара. Как же сложно иногда складывать слова в предложение. «Вчера весь день слабела стихия и сила. И ночью не смогла полностью обеспечить защиту города с воздуха я. Мне жаль, но упала в наш сад одна бомба. На окраине Флоры у вокзала взорвались еще два снаряда». «Но нет, подождите. Марша сказала, что Далит потушил пожар, а значит...» «Ох, я помогала Остельсу, один он бы не справился», — поспешила вмешаться магистр огня. «Я сдерживала пламя, а Остельс направлял воду. Только так мы смогли быстро покончить с этим, прежде чем пожар охватил беседки и основное здание. Боюсь даже представить, каково пришлось тебе, Камила. Упустить всего три бомбы». Она слегка улыбнулась Альфе, восхищенно и сочувственно одновременно. «Целых три бомбы». Голос Альфы дрогнул. «Эстель, знаете, самое ужасное в этой ситуации что? Не понимаем причины, по которой так стремительно пошла на спад стихий сила». Эстель уставилась на магистров стихий. Альфа и Гимель встретили ее взгляд, Далит рассматривал свой браслет, Бета массировала виски, закрыв глаза. «Атлас», — вдруг сказала Аврора странным, как будто вмиг охрипшим голосом. «Так вот в чем. Атлас всех времен стирается без этой силы. Поглядите». Девушка торопливо раскрыла толстую книгу на произвольной странице, лишь для того, чтобы все увидели, как с бледно-серого пергамента Одна за другой выцветают буквы. Не прошло и полминуты, как страница совершенно опустела и словно бы потемнела. Альфа непроизвольно протянула руку в сторону атласа и замерла. Атлас всех времен был неотъемлемой частью Флориндейла, реликвией, передававшейся в королевской семье из поколения в поколение. В балладах, картинках и притчах он делился мудростью, рассказывал о событиях из прошлого, если считал это уместным, предупреждал об опасностях, объяснял, как устроен мир. Но теперь пепельно-серые страницы молчали. Аврора перевернула несколько листов, и все присутствующие снова завороженно наблюдали, как чернила исчезают в небытие, туда же, откуда появились. «Вчера вечером», — начала Аврора, но осеклась. Дверь скрипнула, отворяясь. На пороге стояла королева на покое Венда Амейн.